Беженцы из России всегда находили приют на университетских кампусах. Легко ли придумать после всех революций, бегств, тюрем, расстрелов, чекистского любопытства лучшего рефьюдж, чем описанный Набоковым? Слегка провинциальная институция, характерная своим искусственным озером в центре хорошо продуманного пейзажа, пересекающими кампус увитыми плещом галереями, настенной живописью, представляющей местных ученых-мужей в процессе передачи факела знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера. Набоковский профессор Тимофей Пнин вновь появляется в обличии московских и питерских интеллектуалов 80-х годов. Мне все-таки удалось избежать полного пнинства, и дело тут не в том, что мне не случалось предлагать аудитории wrong lectures. Пнин прочел не ту лекцию и не в том университете, а в том, что университет вообще не был для меня единственным якорем. Можно было найти и альтернативы этому типу существования. Однако все эти альтернативы посягали в большей степени, чем университет, во всяком случае, мне так казалось, на мое писательское время, и потому они меня раздражали. Кроме того, по ходу моей так называемой академической деятельности я стал испытывать прежде мне неведомые чувства. Честно говоря, на университет я поначалу смотрел только лишь как на меньшее зло, однако со временем я вдруг стал получать прежде неведомое удовлетворение своей университетской работой. Раздумывая над этим, я вдруг пришел к вполне старомодному заключению. Я нашел свою работу здесь благодатной. Американская молодежь, в принципе, космически отдалена от моего предмета, современной русской литературы. Даже у самой интеллигентной ее части, которая имеет о нашей словесности, хотя смутное, но все-таки какое-то понятие, существует подход к этому предмету как к калеке. Да, да, конечно, имеются в наличии и благородные чувства, и симпатия, и желание помочь, но что тут поделаешь? Все-таки скучно, ребята, согласитесь. Не очень-то весело все время иметь дело с унылыми, пришибленными, ущербными, такими угнетенными. Мне важно было показать, что в литературных событиях России трех последних десятилетий кипела такая страсть, какую здесь и не видели. Вот основные вехи одного из моих первых семинаров «Существование равняется сопротивлению». 1956 год, альманах «Литературная Москва», бунт против литературного сталинизма, пастернаковский кризис, первая Нобелевская премия, глумление над Пастернаком, противостояние нового мира и октября как отражение духовной борьбы 60-х годов. Возникновение журнала «Юность», молодая проза и ее развитие до открытого антиконформизма. Поэтическая лихорадка, суперзвезды поэзии. Магнит издат, советские барды, человек с гитарой как символ сопротивления. Солженицынский кризис, вторая Нобелевская премия. Изгнание Солженицына, исход писателей, последующие высылки. Сам издат и там издат. Альманах «Метрополь» как последняя попытка прорыва через идеологические надолбы. Эмиграция. Когда говоришь с этими мальчиками и девочками из американских пригородов, которые могут быть без риска преувеличения названы страной массовой роскоши и благоденствия, о творчестве своих старых товарищей, говоришь о жизни, прежде им полностью неведомой, когда вместо туманного и пугающего пятна, именуемого Россией, перед ними начинает вырисовываться картина сложной духовной борьбы, сопротивления человеческого достоинства тоталитарному нахрапу, тогда понимаешь, что университет – это не просто тихая заводь, место, где ты получаешь свой ежемесячный чек. Понимаешь, что игра все-таки стоит свеч. Семинар по программе «Писательское мастерство» в Большом среднеатлантическом университете. Я прихожу на первое занятие и получаю от секретарши обескураживающую информацию. На ваш класс записалась одна студентка, но она, к сожалению, сегодня как раз бракосочеталась с другим, то есть не со мной, нашим профессором. «Очень хорошо», — говорю я. «Получается, значит, меньше, чем единица. В самом деле, какая прелесть. Надеюсь, мой счастливый коллега не будет возражать против наших редких встреч с его молодой супругой. А вообще-то, с какой стати юная леди записалась в русский семинар накануне замужества? Перепутала с Индией? На самом деле, я, конечно, злюсь. Не хотите ничего знать о моем предмете? Ну и не надо. Паршивые обобщающие мысли. Все, мол, они таковы». Заглядываю в комнату, где должны происходить мои занятия с любознательной молодоженкой. Там, оказывается, 20 душ меня дожидаются. Оказалось, университетский компьютер немножко ошибся. «Господа молодые американские писатели, будущие коллеги, скажите мне, что вы знаете о современной русской литературе?» В ответ 9 мужских улыбок и 11 женских. «Ничего не знаем». «Ну, хорошо. Кто, в конце концов, может похвастаться, что он что-нибудь знает о литературе? Чтобы начать наш разговор, мне нужно хотя бы знать, какие имена современных русских писателей вам знакомы». Общая молчаливая улыбка. Потом вверх полезла чья-то бровь. «Как это? Солженицын?» «Я, признаться, многого и не ждал, но все-таки был удивлен, обнаружив, что выпускники университета, берущие уроки по классу писательского мастерства, то есть господа молодые американские писатели, не знают ни Ахматовой, ни Пастернака». Тут, правда, кто-то поднял еще одну бровь. «Ах, да-да, доктор Живаго, Джулия Кристи, Омар Шариф». «Ни Мандельштама, ни Булгакова, ни даже наших эстрадных звезд Евтушенко и Вознесенского, не говоря уже об Ахмадулиной, Искандере, Трифонове, Битове. Меня-то они как раз знали. В ту весну «Ожог» продавался во всех книжных магазинах, и обо мне чуть ли не каждую неделю писали в больших газетах. Потому-то и записались в мой семинар, что я был, как говорится, «issue of day» — «злоба дня». «Стыдновато как-то, guys», — мягко пожурил я их. Они мягко согласились. «Да-да, немножко стыдновато». Я видел, что на самом деле им не стыдновато. Среди американской публики, тут, кажется, generalization, обобщение допустимо, и не только в отношении американской, но и вообще западной публики, распространился страннейший снобизм. Если она чего-нибудь не знает, то это как бы означает, что это чего-нибудь просто еще недостаточно сильно, хорошо, примечательно, чтобы пробиться к просвещенному вниманию. Не публике должно быть стыдновато, что она не знакома с предметом разговора, а самому предмету должно быть не по себе. «Слишком много всего», — возражаю я сам себе, «слишком много вещей, информации, рекламы». Однако, если этот снобизм уместен в отношении сортов шампуня, он все-таки в отношении русской литературы попахивает просто-напросто цивилизованной деревенщиной. Однажды профессор-соловист рассказал мне со смешком о лекции хорошего русского писателя. Он, понимаете, старается вовсю, а в аудитории его никто и не знает, ни разу даже имени не слышали. «Экие невежды», — сказал я. «Невежды?» — изумился профессор. «Ну, конечно, профессор. Ничем другим, как невежеством, этого не назовешь». Позднее, на семинаре, о котором я сейчас веду речь, снобистская улыбочка как-то естественно испарилась. Ребята вдруг поняли, что и в самом деле оказались невеждами. Они, впрочем, в этом не виноваты, просто никто прежде им об этом не говорил, ведь не знать сейчас современной русской литературы — это все равно, что не знать литературы американской. Меня поразило, с какой скоростью они проходили материал. Разговор шел о начальных творческих импульсах, о том, что будет воображение и что толкает писателя к перу, о том, что превалирует в разных случаях — эмоция или идея, о мере факта и вымысла и тому подобное, однако разговор носил далеко не абстрактный характер, ибо он базировался на анкете, которую я провел среди десятка первоклассных писателей еще в 1975 году. Как из ничего возникает нечто? На этот вопрос, противореча друг другу, а очень часто и самим себе, отвечали Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Анатолий Гладилин, Юрий Нагибин, Фазиль Искандер, Валентин Катаев, Юрий Трифонов, Анатолий Найман, Булат Акуджава.